Глава 5. В общей сложности мы проторчали на Коляновой вилле 3 дня. Старшие товарищи постоянно квасили и беседовали за жизнь, а я был предоставлен сам себе и умирал от скуки. Никаких развлечений, кроме плавания в бассейне, телевизора, показывающего всего 3 канала, и интернета, отключающегося сразу после захода солнца. Вот такая странная фигня. Особенность латиноамериканского трафика, не иначе. Здесь не было. Казалось бы, живи и радуйся, тропики, джунгли, экзотики, но душа жаждала действий. За эти 3 дня я очень хорошо понял Генри Холдена, спивающегося на роскошном пляже от безделья. А ведь он провел тут куда больше времени, чем я. Поскольку Владимиру не нравились все эти шпионские игры, он изъявил желание покинуть страну как можно быстрее. Колян доставил нас в город на своем джипе, более подходящем для поездок по местным дорогам, чем древние такси, и я с утра отправился в аэропорт, чтобы договориться о чартерном перелете в Мексику. Вернувшись, я сообщил Владимиру, что обратно он полетит уже один. Он попробовал возмутиться, дескать, он нанял меня в качестве переводчика, а в Мексике и США вряд ли говорят по-русски, и мне пришлось его долго уговаривать. В итоге я составил ему разговорник из нескольких фраз, которые могли пригодиться при общении с персоналом аэропортов, и он снизил мой гонорар с 3 до 2 тысяч долларов, но для меня это было уже не принципиально. На 2 тысячи долларов в Белизе, не особенно шикуя, можно прожить год, а если постараться экономить, то и 1,5. Я же не собирался задерживаться здесь на столь долгое время. Главное, чтобы хватило денег на обратный билет. Пока Владимир еще не улетел, я сходил к шефу Маркесу и выпросил у него еще одну папку. Шеф, понимающе улыбнулся, папку выдал и дружелюбно пожал мне руку. Чтобы не терять даром времени, я приступил к изучению документов уже в тот же день. В принципе, ничего нового там не было. Все тоже в более сжатой форме, мне рассказал Колян. Странное золото, землетрясение, зарево над джунглями. Единственная деталь, о которой Колян не мог знать, это то, что вспышки сопровождаются выбросом тепловой энергии, повышающей температуру окружающей среды примерно на 5 градусов. Зона температурного феномена исчислялась десятками квадратных километров джунглей, что говорило о нехилом количестве энергии, но все-таки сужало район поисков. Сия информация была получена при помощи спутника. Сомневаюсь, что у Белиза был свой спутник. Скорее всего, эти страницы шефу Маркесу подкинул Генри Холден. На следующий день Владимир улетел в Тихуану, а я прямо из аэропорта отправился на пляж. Все-таки не каждый день представляется возможность искупаться в Карибском море. Когда я вдоволь наплавался и вылез из воды, рядом с моими вещами обнаружился Генри Холден. Он курил свою неизменную сигару, но был трезв. «Аналитик улетел», — сказал он, — «и теперь совершенно не важно, был ли он аналитиком или просто прикрытием. Его отлет означает только одно — ты собрался лезть в джунгли». «Как быстро здесь распространяется информация. Маленький город, маленькая страна», — пожал плечами Холден. «Я не мог не заметить, что у тебя нет снаряжения для похода в джунгли». «У меня и рации нет, и радистки Кэт тоже, даже Вальтером ППК и тем не обзавелся. Неправильный я шпион». «Я решил закупить все на месте», — сказал я. «Какой смысл тащить снаряжение через половину земного шара?» «Никакого», — согласился Холден. «А еще тебе понадобится проводник». «Найду какого-нибудь индейца». «Запросто», — снова согласился Холден. «Если он потребует больше $20 в сутки, это обдираловка. Американских долларов, конечно, не местных». «Запомню». «Предлагаю сделать ход конем», — сказал Холден. «Моего снаряжения хватит на 2, и я облазил тот район вдоль и поперек. Могу пойти с тобой». «Интересное предложение». Я опустился на теплый песок и достал сигарету из пачки. «А не возникли ли тут конфликта национальных интересов?» «Не думаю», — сказал Холден. «Все равно мы ничего не найдем. А я хоть развлекусь». «С чего?» «Один не пойдешь?» — спросил я. «Скучно. С индейцами даже поговорить не о чем. Это очень неожиданное предложение», — сказал я. «Мне надо его обдумать. Валяй, валяй», — согласился Холден. «Вообще заманчивое предложение. В том случае, если наша экспедиция достигнет успеха, Холден может помочь мне выбраться из страны, если сам пулю не всадит. Допустим, мы найдем информацию, важную для национальной безопасности. Тогда Холдену лучше бы знать, что я не из разведки. Можно будет попросить политического убежища в Англии, а потом передать информацию на родину, а уже потом накатать статью и жить на дивиденды. Если мы что-то найдем. Если Холден меня не пристрелит. Если мы сумеем выбраться из страны. Если меня не пристрелят те, кто стоит за Холденом. Если в Англии мне удастся выбраться из-под опеки Intelligence Service. Слишком много этих «если». А если ему отказать и отправиться в джунгли с каким-нибудь индейцем, тогда меня тупо грохнут при возвращении или тупо грохнут в джунгли. Там ведь до сих пор китайцы ползают, если Холден не врет. 98% из 100, что мы ни хрена не найдем, сказал Холден. 1%, что все факты, которые у нас есть, не связаны между собой, и золото Кортеса не имеет никакого отношения к свечению над джунглями. 0.5% на то, что это свечение какой-то локальный феномен, и только 0.5%, что это очень что-то важное. Но, честно говоря, я в это уже не верю. Как какое-то сияние может повлиять на обороноспособность страны, находящейся в другом полушарии? Интересно, это он сейчас меня уговаривает или себя? В крайнем случае мы можем решить вопрос джентльменским поединком, сказал Холден. На шпагах биться будем. Хоть на лопатах, сказал Холден. Ты пойми, мы сейчас не в фильме про Джеймса Бонда. Такой исход маловероятен. Тогда почему здесь столько народу из разведки сидит? На всякий случай, сказал Холден. Знаешь, как это обычно бывает. Кто-то у нас решил перестраховаться. Американцы это просекли и, в свою очередь, решили перестраховаться. А потом и остальные подтянулись. Цепная реакция или стадный инстинкт. Разведчики тоже люди. 21 век, буйство информационных технологий, рассуждал Холден, размахивая мачете. Сейчас была его очередь идти первым и прорубать дорогу в джунглях. У нас есть спутники, позволяющие разглядывать родинку на заднице террориста, при том условии, что террорист голый и в пустыне. Но все наши технологии оказываются бесполезными, когда дело касается джунглей или городов. Я всегда говорил, ничто в разведке не способно заменить простого человеческого глаза. Главное, чтобы этот глаз оказался там, где надо, и тогда, когда надо. Понимаешь, о чем я, Алекс? Я кивнул, потом сообразил, что глаз на затылке у него нет, и промычал что-то невразумительное в знак того, что я понимаю. Если и сообщать Холдену, что я не имею никакого отношения к спецслужбам, то только не сейчас. Мы еще очень недалеко отошли от его джипа. Да, часть пути нам удалось проделать на машине. У Холдена оказался вполне приличный Land Rover, который он хранил в гараже при центральной автомастерской города. Когда дороги сменились тропами, Land Rover показал все, на что он способен, но дальше того места, где мы его оставили, не смог бы проехать даже танк. Мы покидали город ночью, но оказалось, что из Белиза нельзя уехать незамеченным. На окраине города мы обнаружили стоявшего на обочине дядю Тома, который выразил желание попрощаться с нами лично. Рядом с дядей Томом стояло такси с работающим двигателем. Видимо, он только ради нас сюда и приехал. А может быть, бордель мадам Луизы находится где-то поблизости. «Удачи вам в джунглях, парни», — сказал Том, фотографируя нас на память. «И не забывайте про авианосец». Я принял предложение Холдена, потому что а. таким образом я мог сэкономить на покупке снаряжения, б. таким образом я мог сэкономить на услугах проводника, в. Почему-то мне казалось, что в случае чего я смогу с Холденом договориться. Он показался мне довольно дружелюбным и вменяемым парнем. Конечно, он разведчик, а все разведчики – профессиональные лжецы, но альтернативные варианты казались мне еще хуже. Г. В глубине души я все-таки не верил, что мы можем найти что-то полезное, и воспринимал поход в джунгли вместе с представителем британской разведки как незабываемое приключение, которое вряд ли когда-нибудь повторится. А репортаж можно будет сделать и на основании тех фактов, что у меня уже были. Локальные оптические феномены и буйство спецслужб по поводу оных. Сие не сенсация, конечно, но тоже довольно любопытно. Холден весьма удивился, когда обнаружил, что у меня нет оружия. Впрочем, он тут же одарил меня пистолетом из своих запасов. Это был Глок, штуковина, которую я только в кино видел. Из фильмов я знал, что стоит такой пистолет очень дорого, и далеко не каждый может его себе позволить. Глок — оружие профессионалов. На мой вопрос, не боится ли Холден вооружать своего потенциального противника, британский агент расхохотался. «Мы идем в джунгли», — сказал он, отсмеявшись. «Джунгли — это не город, там совсем другие правила. Если мы встретим ребят из МГБ, этих чертовых китайцев, мы не будем раскланиваться друг перед другом и подкидывать шляпы в воздух. Придется стрелять». «Заманчивая перспектива», — подумал я тогда. «Черт побери, во что же я лезу? Точнее, во что же я уже влез?» «Хочу тебя предупредить, я отменный стрелок», — продолжал Холден. «Так что, если дело вдруг дойдет до благородного поединка, я даже могу предоставить тебе право первого выстрела. Я джентльмен старой школы, знаешь ли». Сейчас с рюкзаком, брюках и рубашки цвета хаки, в высоких армейских ботинках он действительно напоминал колонизатора тех времен, когда Англия была великой империей. Этакий денди, который мог быть светским львом где-нибудь на Пикадилли, что не мешало ему полгода спустя охотиться на тигров в Бенгалии и подавлять восстание сипаев, утопая по колено в грязи. Для полноты образа не хватало только пробкового шлема, который Холден заменил уже лет 200 не выходящим из моды Стетсоном. Впрочем, я был одет так же. Наша одежда покупалась в одном магазине. Но колонизатором я себя не чувствовал. Чем дальше мы углублялись в джунгли, тем больше я утверждался в мысли, что я идиот. Через час Холден заявил, что у него устала рука, и настал мой черед поработать мачете. Должен сказать, что у меня рука устала куда быстрее. Тот, кто считает, что прорубать дорогу в джунглях — это все равно, что выпалывать сорняки на подмосковных шестисотках, крупно заблуждается. Но поскольку мне не хотелось ударить в грязь лицом перед британским коллегой, я продолжал размахивать мачете, которое с каждым новым взмахом становилось все тяжелее и тяжелее. Я родился и вырос в Лондоне. Судя по звукам за моей спиной, Холден только что закончил раскуривать сигару. До меня доносился слабый запах табака. Когда живешь в городе, слабо представляешь, что в мире могут быть места, подобные этому. А когда живешь в местах, подобных этому, слабо представляешь, что где-то есть такие города, как Лондон, — сказал я. «Это верно», — согласился Холден. «Я соскучился по метрополии, Алекс. Я хочу выпить пиво в нормальном английском пабе. Я хочу сходить на футбол и посмотреть, как возрожденный вашим бизнесменом Челси разносит в пух и прах Манчестер Юнайтед. Я соскучился по крикам толпы на стадионе Ли Энфилд. Я соскучился по своему Астон Мартину и нормальным асфальтированным дорогам. А еще и соскучился по женщинам, чья кожа бледнее моей». Оказывается, и мулатки могут надоесть.